Глава 26. Одну секунду. Стэн придержал доктора за плечо. Проясним этот момент до конца. Я читал дневник Эрика. Там упоминалось некое место. От него до города 10 миль. Это указывает на клинику, хоть и косвенно. «Мистер Логвин», — укоризненно сказал Гланс. «Неужели вы сами не замечаете шаткость вашей гипотезы? Инерция мышления — коварная вещь, что мы и наблюдаем сейчас на вашем примере, только без лекций. Отвечайте строго по делу». «Я всего лишь хочу сказать, что вы пошли по ложному следу. Понятия не имею, о каком дневнике идет разговор, но готов заключить пари. Там нет ни слова про талый лед. Подумайте сами, существует много дорог, ведущих из города, искать можно на любой». «Я это учитываю. На остальных шоссе нет подходящих объектов. Я проверял по карте. И вообще, вашу клинику я взял на заметку сразу, еще до того, как услышал про 10-ю милю. Так что план не меняется. Заходим и смотрим. Пистолет я убрал, но если понадобится, достану его мгновенно, не сомневайтесь». «Как скажете, давайте только не будем нервничать». За ними уже наблюдал охранник, но доктор Гланс кивнул ему успокаивающе и распахнул перед Стэном дверь. «Прошу, мистер Логвин». В вестибюле за стойкой сидела тетка в белом халате. Доктор поздоровался с ней и свернул в коридор. Там было с полдюжины аккуратных дверей, стояли полумягкие кресла, неярко горели лампы. «Здесь процедурные кабинеты», — пояснил доктор. «Лечебные грязи, ванны, массаж. Есть служебные помещения, где хранятся лекарства. Ваше внимание, вероятно, привлекли решетки на окнах, но это просто перестраховка. Можем заглянуть в любой кабинет, который сейчас свободен». «В вестибюле у вас две лестницы», — сказал Стэн. «Одна наверх, а другая вниз. Меня интересует подвал». Доктор посмотрел на него внимательно и вздохнул. «Хорошо, пойдемте». Они спустились по лестнице. Массивная дверь в подвальное помещение была заперта. Кроме обычной скважины для ключа имелся еще кодовый замок с блестящими кнопками. Доктор Гланс набрал нужную комбинацию. Стэн переступил порог. Электрический свет залил помещение, которое напоминало учебный класс, совмещенный с лабораторией. В центре располагался широкий стол с удобными стульями. Рядом меловая доска, чертежный кульман и, как ни странно, мольберт. Вдоль стен стояли громоздкие электрические приборы с верньерами, стрелками под стеклом и сигнальными лампочками. К приборам тянулись толстые провода. Стэн ощутил намек на вибрацию, или, может, слабое эхо. Призвук, оттенок, привкус тоже присутствовал, размытый и блеклый. Он не вызывал отвращения, но и не манил. В нем было что-то техническое и искусственное. «Чем вы тут занимаетесь?» — спросил Стэн. «Думаю, вы и так уже догадались. Изучаем физические эффекты, связанные с творческим восприятием. Пытаемся отследить их возникновение и измерить. Помещение хорошо экранировано, эксперименты не представляют угрозы. Наши гости участвуют в них исключительно на добровольной основе, под наблюдением медиков. Участникам программы мы обеспечиваем комфорт, психологическую поддержку и отдых». «И как успехи?» «Увы», — сказал доктор Гланс. «Успехи скромнее, чем мы рассчитывали. Во-первых, не все наши пациенты имеют соответствующий настрой. Например, мистер Вуд, которого вы недавно упомянули, пребывал в апатии и просто не смог бы поучаствовать должным образом. Такие гости у нас просто отдыхают, ничего не зная про наши эксперименты. В этом смысле мы действительно санаторий. Во-вторых, не все соглашаются на участие». «Хм, я их понимаю. Но все-таки появляются подопытные кролики-добровольцы». «Ваша ирония неуместна. Наша цель благородна, мы двигаем науку». «Но она не особо двигается, как вы сами отметили. Даже с теми, кто по собственной воле идет в подвал. В чем загвоздка?» Доктор нахмурился, но все-таки пояснил. «Похоже, творческая активность, смоделированная в лабораторных условиях, не является полноценной. Так называемая вибрация проявляется очень слабо». «Не повезло вам. Ладно, вот вы измерили, зафиксировали. А дальше? Почему такая секретность? Ни публикации, ни интервью». Теперь Гланс скривился по-настоящему. Стэн, похоже, попал по больному месту. «Таковы условия», — буркнул доктор. Мы связаны договором, получаем щедрую спонсорскую поддержку, но взамен обязуемся сохранять все результаты в секрете. Ваш спонсор Рогендорф, а раз так... Все верно, отчеты поступают лично ему. Как он ими распоряжается, я не знаю». Стэн мысленно застонал. «Ну да, кто бы сомневался. Любой след в итоге приводит к этому упырю с десятизначным банковским счетом. Рогендорф нашел в городе очередную странность, исследовал ее без шума и помпы, а результаты сложил в копилку. И только он, судя по всему, понимает подоплеку происходящего, видит картину в целом. Ну а те, кто ему мешает, живут недолго». «Ладно», — буркнул Стэн. «Все с вами понятно. Маховики не выращиваете, и то хорошо». «Простите, что?» — вытаращился Гланс. «Не обращайте внимания. Благодарю за экскурсию». Он вышел из здания, вернулся к машине и выехал на шоссе. Итак, клиника отпадает. В том смысле, по крайней мере, что Эрика там не держат. А десятая миля — это что-то другое. И догадки на этот счет имеются, как ни странно, у Эмили с ее ухажером. Стэн, доехав до города, остановился у телефонной будки. На всякий случай позвонил Эмили. Трубку, как и ожидалось, никто не взял. Не отозвался и Артур Броуди. Не откладывая, Стэн съездил к Артуру на квартиру. Никого не застал и там. Это тоже было предсказуемо, но досадно. Оставалась одна зацепка. Фирма Межлунье. Навести справки об этой фирме, правда, не удалось. Ну что ж, придется действовать напролом. Сейчас уже не до светских условностей. Он повторил недавний маршрут и снова подъехал к будке с полустершейся вывеской. Внимательно осмотрелся. Вокруг по-прежнему царило безлюдие. Здесь был не жилой район, а промзона, и выходной день наконец-то стал преимуществом. Стэн вытащил из багажника ломик. Будку вскрывать не стал. Сразу прошел к постройке без окон, напоминавшей склад. Просунул ломик под дужку навесного замка и резко нажал. Раздался металлический всхлип, и дужка выскочила из паза. Он снял замок и открыл ворота. Нет, это был не склад. Помещение пустовало, зато по центру имелась продолговатая смотровая яма. Причем, судя по размерам, она предназначалась не для легковой машины. Впрочем, и вся постройка была бы великовата для легковушки. Гараж для грузовика. И что этот грузовик перевозит? Стэн обошел гараж, но не обнаружил ни ящиков, ни мешков с таинственным содержимым. Грузы тут не хранились. Мистикой тоже вроде не пахло. Никаких вибрирующих штрихов по углам. Водитель забрал весь груз и уехал в рейс. Или наоборот, везет что-нибудь сюда. Звучит логично, хотя... Перевозить ведь можно не только мешки и ящики, а большой гараж может предназначаться не только для грузовой машины, но и, например, для автобуса. Стэн застыл. Мысль, пришедшая в голову, была довольно проста, но позволяла взглянуть на ситуацию в новом свете. И был способ ее проверить. Он быстро вышел из гаража, снова прикрыл ворота и навесил замок. До своего района он добрался за четверть часа. Подрулил к фотоателье и, выскочив из машины, распахнул дверь. Старый Айзек вздрогнул и поднял голову. «Ты бы поаккуратнее, доведешь меня до инфаркта!» «Айзек», — сказал Стэн, — «я спешу, есть дело. Ты вчера проводил сестер на автобус и сфотографировал их на память. Фотографии напечатал?» «Погоди, не соображу. Проводил сестер?» Во взгляде у старика сквозило недоумение. Сыщику стало не по себе. «Айзек, ты же сам рассказывал, вспомни. Две близняшки по 18 лет. Одну из них зовут Дженни. Ты мне ее нахваливал и пытался сосватать. Говорил, что они хорошие, выросли у тебя на глазах». «Дженни?» Айзек наморщил лоб и потер висок, словно хотел унять головную боль. «Нет, я помню, конечно. Милая девочка, но они с сестренкой где-то на юге уже давно. И не пишут. Совсем про меня забыли». «Они уехали всего сутки назад, и ты их лично довел до автобусной остановки». «Извини, но ты что-то путаешь. Что значит «сутки назад»?» «Не веришь на слово? Просто глянь вчерашнюю пленку». «Вот ведь неугомонный. Ладно, гляну сейчас. Как раз печатал вчерашние. И не кричи на меня, пожалуйста. Я, между прочим, в два раза старше. Даже в два с половиной». «Погорячился. Прошу прощения. Жду снимки». Старик обиженно засопел, но поднялся и шагнул в соседнюю комнатенку. Долго возился там, что-то бормоча, потом, наконец, вернулся с фотографиями в руках. Вид у него был растерянный до нельзя. «А ведь и правда, обе сестрички, вот они, на остановке. Как же я мог забыть? Мистика какая-то прямо. Позволь взглянуть». Снимок выглядел так, словно его отпечатали не сегодня, а лет 30 назад. Пожелтел и поблек. Подробности, впрочем, были хорошо различимы. Сестры улыбались взволнованно, держась за руки, а за их спинами ждал междугородний автобус. Совершенно обычный, на первый взгляд. Складывающаяся дверь, багажный отсек у днища, лица пассажиров за окнами. И только одна неправильность. Не указан номер маршрута или пункт назначения. Вместо них на табличке стилизованное созвездие «Призрак». «Айзек, тебе знаком этот символ? Видел его когда-нибудь раньше?» «Так странно все это». «Пожалуйста, соберись. Это очень важно». «Пытаюсь. Символ. Трудно ответить. Видел очень давно, как сон наяву. Мы тогда были молодые, как эти девочки. Думали уехать на юг». «Да-да, ты рассказывал, но при чем тут созвездие?» «Я не знаю, просто смутное ощущение. Все в тумане. Мы тогда даже взяли билеты, кажется, но передумали в последний момент». «А сейчас, когда провожал сестер, не обратил внимания на табличку?» «Нет, я только на них смотрел, хотел подбодрить». «Понятно». Стэн прошелся из угла в угол, пытаясь упорядочить мысли. «Значит, существует автобус, который не просто увозит пассажиров из города, но и буквально вычеркивает из памяти. Даже фотографии разрушаются. И все это организует фирма «Межлунье». Кстати, ее эмблема тоже выцветает и блекнет с фантастической скоростью. И вот, значит, на этот рейс чуть не попал в свое время Айзек, а теперь попали близняшки. Напрашивается мысль. На автобус села и Эмили, поскольку решила, что он увез ее брата». Стэн достал сигареты и зажигалку, но, встретив укоризненный взгляд старика-фотографа, извинился и спрятал все обратно в карман. Мозг продолжал лихорадочно достраивать версию. Сыщик чувствовал. Разгадка уже близка, но кое-что по-прежнему не сходилось. Ладно, допустим, что Эрик тоже сел на автобус. В этом случае живописец по логике должен был уже стереться из памяти окружающих. Все бы его забыли, как Айзек забыл близняшек, но нет. Эрика по-прежнему помнит каждый, кто с ним встречался. Да, нестыковка. Но в целом направление верное, след горячий. «Айзек, ты говорил, что автобус остановился недалеко отсюда?» «Да, за углом. Ну, знаешь, со двора и направо, ярдов 150». «Ага, видел там остановку. Ты мне помог, спасибо». Стэн вышел из ателье и свернул за угол. Остановка ничем не отличалась от остальных, разбросанных по улицам города. Лавочка под навесом, столб-указатель рядом. Но сыщик на всякий случай сфотографировал этот кусок пейзажа, и пространство отозвалось короткой вибрацией, словно подтверждая его догадки. Дело вышло на финишную прямую. Но последний рывок обещал стать самым опасным, потому что на финише, ухмыляясь, ждал Роггендорф, непотопляемый кукловод. Прежде всего, однако, следовало узнать, куда увозят людей автобус. Найти опостылевшую 10-ю милю. Да, но как это сделать? Может, это как раз тот случай, когда надо выйти за грань обычного восприятия и использовать нестандартные методы? Ведь получилось же вчера вечером разблокировать новую главу в дневнике. Вернувшись в автомобиль, он вытащил карту города, дневник Эрика и социологическую брошюру. Все три носителя информации, которые помогли ему накануне. Сосредоточился и вгляделся в карту. Спустя минуту он ощутил подобие сквозняка. Пространство отозвалось вибрацией и почудилось, что по нарисованным улицам прошла короткая рябь. Но это видение тут же исчезло, а в висках запульсировала острая боль. Стэн почувствовал на губах кисловатый привкус и вытер кровь, которая сочилась из носа. Хрипло дыша, откинулся на сиденье. Попытка не удалась. Да и, пожалуй, это было бы слишком просто. Вибрация — не волшебная палочка, по мановению которой можно решить любую загадку. Она может где-то помочь, послужить подсказкой, но не сделает за него всю работу. Он не колдун, а всего лишь сыщик. Да, как ни жаль, придется снова включать мозги. Но голова все еще болела, и требовалась короткая передышка. Стэн решил воспользоваться моментом и выяснить, как дела у Саманты. Заметив на углу таксофон, добрел до него и снял трубку с рычага. «Саманта, привет!» «Хорошо, что ты позвонил». Голос ее звучал непривычно, глухо, почти бесцветно. «Я и сама звонила тебе в контору, но не застала». «Да, я с утра в разъездах. Что у тебя случилось?» «Хотела кое-что обсудить. Ну, вдогонку к прошлому разговору». Он вспомнил свои вчерашние опасения и то, как Саманту посреди дня вдруг дернули в клуб, где ее ждал гангстерский босс. «Что вчера было в клубе?» — встревоженно спросил Стэн. «Что с когтем? Он что-нибудь тебе сделал?» «Нет, но... давай не будем по телефону. Приезжай и поговорим». «Хорошо, приеду прямо сейчас». Гоня машину по улицам, Стэн мрачно думал о том, что в этой истории все слишком переплелось. Все труднее отделить главное от побочного, личное от профессионального, или хотя бы отковырнуть хорошее от плохого. Впрочем, в этом простывшем городе так было всегда. Здесь все смешалось в ядовитый коктейль. Гангстеры и ученые, психи и живописцы. Вспомнить хотя бы, что поиски пропавшего Эрика начались всего-навсего с посещения галереи, но за пару дней обросли первостатейной дрянью. Даже удивительно, как могут соседствовать некоторые вещи. Искусство, тяга к познанию и корыстная гниль, тупая черная злоба. Конструктор Вуд, например, пытался заниматься наукой. Честно пытался, но в итоге плюнул на все и сбежал отсюда подальше. Может, правильно поступил? Иногда так и тянет проделать похожий финт. Кстати, если Эмили уехала тоже, то как быть с ее заданием? Обязан ли Стэн по-прежнему искать ее брата? Особенно с учетом того, что гонорар он так и не получил. Хотя вопрос уже не имеет смысла. Стэн слишком глубоко в это влез. Тот же Рогендорф вряд ли закроет глаза на последние события в клинике. А коготь по доброй воле не отпустит Саманту. Остается надеяться на удачу. Он заехал во двор, посмотрел на окна. Сердце забилось чаще. Мелькнула мысль. Если бы не Саманта, ситуация могла бы показаться и вовсе тухлой. Встреча с певицей подарила ему просвет. И вообще, игра еще не проиграна. Вокруг не только клоака. Женщина, о которой другие только мечтают, ждет его и рассчитывает на помощь. Она сама позвала его. И теперь от него зависит, что будет дальше. Стэн взбежал по ступенькам и позвонил. Дверь открылась, и в лоб ему уперся ствол пистолета.